Глава 16. В сотнях миль от Женевы из потрескивающей портативной рации раздался хриплый голос. «Я в вестибюле». Сидящий перед видеомониторами охранник нажал кнопку и переключил рацию на передачу. «Тебе нужна камера номер 86. Она находится в самом конце». Воцарилось долгое молчание. От напряжения по лицу охранника потекли струйки пота. Наконец, рация вновь ожила. «Ее здесь нет. Кронштейн, на котором она была установлена, вижу, а саму камеру кто-то снял». «Так, понятно». Охранник с трудом перевел дыхание. «Не уходи пока, подожди там минутку, ладно?» Он перевел взгляд на экраны мониторов. Большая часть комплекса была открыта для публики, так что беспроводные видеокамеры пропадали у них и раньше. Как правило, их крали наглые и бесстрашные любители сувениров. Правда, когда камеру уносили на расстояние, превышающее дальность ее действия, сигнал пропадал, и экран начинал рябить серыми полосами. Озадаченный охранник с надеждой взглянул на монитор. Нет, камера номер 86 по-прежнему передавала на редкость четкое изображение. «Если камера украдена», — рассуждал про себя охранник, — «почему мы все же получаем от нее сигнал?» Он, конечно, знал, что этому есть только одно объяснение. Камера осталась внутри комплекса, просто ее кто-то снял и перенес в другое место. Но кто и зачем? Охранник в тяжком раздумии уставился на экран, будто надеясь найти там ответы на эти вопросы. Помолчав некоторое время, он поднес рацию ко рту и произнес: «Слушай, рядом с тобой есть лестничный проем. Посмотри, нет ли там каких шкафов, ниш или кладовок». «Нет тут ни хрена», — ответил через некоторое время сердитый голос. «А что такое?» «Ладно, не бери в голову, спасибо за помощь». Охранник выключил рацию и нахмурился. Он знал, что крошечная беспроводная видеокамера может вести передачу практически из любой точки тщательно охраняемого комплекса, состоящего из 32 отдельных зданий, тесно лепящихся друг к другу в радиусе полумили. Единственной зацепкой служило то, что камера находилась в каком-то темном помещении, хотя легче от этого не было. Таких мест в комплексе уйма – подсобки, воздуховоды, сараи садовников, да те же гардеробные при спальнях, не говоря уже о лабиринте подземных тоннелей. Так что камеру номер 86 можно искать и искать неделями. «Но это еще не самое страшное», — мелькнуло у него в голове. Его беспокоила даже не столько проблема, возникшая в связи с непонятным перемещением видеокамеры. Охранник вновь уставился на изображение, которое она передавала. Незнакомое и с виду весьма сложное электронное устройство, какого ему, несмотря на серьезную техническую подготовку, встречать еще не приходилось. Особое беспокойство вызывали индикаторы, подмигивающие с лицевой панели прибора. Хотя охранник прошел специальный курс поведения в чрезвычайных ситуациях, сейчас он растерялся. Его пульс участился, а ладони вспотели. Он приказал себе не паниковать. Должно же быть какое-то объяснение. Подозрительный предмет был слишком мал, чтобы представлять серьезную опасность. И все же его появление в комплексе вызывало тревогу, а если на чистоту, то и страх. «И надо же было этому случиться именно сегодня», — с досадой подумал охранник. Его работодатель всегда уделял повышенное внимание вопросам безопасности, однако именно сегодня им придавалось особое значение. Такого не было уже 12 лет. Охранник пристально посмотрел на экран и вздрогнул, услышав далекие раскаты надвигающейся грозы. Обливаясь потом, он набрал номер своего непосредственного начальника.